«К черту сам слетишь и ты, певец завзятый!» Мефистофель. «Гитара сломана. Ее не нужно нам!» Валентин. «Теперь и череп пополам!» Мефистофель Фаусту. «Ну, доктор, я вас приглашаю вперед, смелее! Не робей! Валяй шпажонкою своей! Коли смелей! Я отражаю!» Валентин. «Так отражай же!» Мефистофель. «Я к услугам весь! Еще могу! Сам черт дерется здесь!» «Ну что со мной? Рука уж ослабела!» Мефистофель Фаусту. «Коли же!» Валентин, падая. «Ух!» Мефистофель. «Смирили дурака! Теперь пора убраться нам приспело. Тут будет шум и крик наверняка. Хоть мне возня с полицией легка, но уголовный суд — иное дело». Уходят. Марта у окна. «Сюда, скорей!» Гретхен у окна. «Сюда, огня!» Марта. «Здесь драка, спор! Здесь шум, возня!» Народ. «Убит один, гляди!» Марта, выходя. «А где убийца? Где злодей?» Гретхен, выходя. «Кто здесь?» Народ. «Сын матери твоей, Гретхен». «Всевышний, пощади!» Валентин. «Я умираю. Скор тут сказ, и скор конец вдвойне. Не войте, бабы, все ко мне, и слушать мой рассказ». Все обступают его. «Ты, Гретхен, очень молода и так глупа, что навсегда плохой избрала путь. Могу при всех тебе сказать, когда могла ты шлюхой стать, так уж открыто будь». Гретхен. «О, Боже, брат мой, что такое?» Валентин. «Оставь хоть Бога ты в покое. Что было, нам не воротить, уж видно, так тому и быть. Ты начала теперь с одним, потом другой придет за ним, а как до дюжины дойдет, к тебе весь город побредет. Когда впервые грех родится себя, таит он в первый миг. Под кровом ночи рад он скрыться и закрывает грозный лик, тогда убить его не поздно. Но скоро, скоро грех растет. Среди бела дня открыт идет, лицо его не меньше грозно, но чем лицо его страшней, тем яркий свет ему нужней. Я знаю, срок настанет твой, и честный гражданин любой, как перед язвой моровою, распутница перед тобою отпрянет от стыда горя. В глаза открыто ты не взглянешь, в цепочке ты фронтить не станешь и убежишь от алтаря. Не будешь в танце красоваться ты в кружевном воротничке, меж нищих и коллег скрываться ты будешь в темном уголке. И если Бог простит твой грех, ты на земле презренней всех. Марта. «Предайтесь лучше покаянью, чем удручать себя вам бранью». Валентин. «Когда б сломать я ребра мог, тебе, бесстыжий, сводня скверной, я знаю, что простил бы Бог тогда грехи мои, наверно». Гретхен. «О, муки ада! Брат мой! Брат!» Валентин.